С того дня тетя Питти встречалась с дядей Генри только раз в месяц на деловой почве. Дядюшка Питер отвозил ее в контору, где она получала у дяди Генри деньги на ведение хозяйства, и всякий раз после этих коротких визитов вся в слезах и с флаконом нюхательных солей в руке укладывалась в постель на весь остаток дня. Мелани и Чарльз, находившиеся в наилучших отношениях со своим дядей, предлагали тетушке избавить ее от этого тяжкого испытания. Но она, упрямо сжав свой детский ротик, решительно мотала головой и отказывалась наотрез. «Она должна до конца нести свой крест, неспосланный ей в лице дядюшки Генри». Чарльз и Мелани пришли к заключению, что эта периодическая нервная встряска, единственная в ее спокойной упорядоченной жизни, приносит ей глубокое удовлетворение. Дядюшке Генри Скарлетт с первого взгляда пришлась по душе, ибо, сказал он, несмотря на все ее глупые ужимки, сразу видно, что у нее есть крупица здравого смысла в голове. Дядя был доверенным лицом и вел дела не только тете Питти и Мелани, но ведал и той частью имущества, которое досталось Скарлетт в наследство от Чарльза. Для Скарлетт это было неожиданным и приятным сюрпризом. Оказывается, она состоятельная молодая вдова, ведь Чарльз завещал ей вместе с половиной дома еще и землю и кое-какую собственность в городе. А стоимость доставшихся ей в наследство амбаров и товарных складов, разместившихся вдоль железнодорожного полотна за вокзалом, возросла во время войны втрое. Вот тут-то, делая обстоятельный доклад о состоянии ее недвижимости, собственности, дядюшка Генри и предложил ей избрать местом постоянного жительства Атланту. Достигнув совершеннолетия, Уэйт Хэмптон станет богатым человеком, сказал дядя Генри. Атланта растет, и через 20 лет недвижимое имущество мальчика будет стоить в 10 раз больше, чем теперь. Было бы только разумно, чтобы он жил там, где находится его собственность, дабы иметь возможность самому управлять ею, да и имуществом Питти и Мелани тоже. Вскоре он останется единственным мужским представителем рода Гамильтонов, поскольку мне ведь не вечно жить. Дядюшка Питер просто с самого начала считал само собой разумеющимся, что Скарлетт приехала в Атланту, чтобы обосноваться здесь навсегда. У него как-то не укладывалось в голове, что единственный сын Чарльза будет воспитываться где-то далеко, и он не сможет следить за его воспитанием. Скарлетт выслушивала все эти доводы с улыбкой, но не отвечала ничего. Она не хотела связывать себя какими-либо обещаниями, еще не будучи уверенной в том, понравится ли ей жизнь в Атланте и постоянное общение с ее новыми родственниками. К тому же она понимала, что Джеральд и Эллен наверняка воспротивятся этому. И кроме того, теперь, вдали от Тары, в ней уже пробуждалась мучительная тоска по дому, по красным вспаханным полям и по зеленым сходам хлопка, и по благоуханной тишине вечерних сумерек. Впервые она начинала смутно подозревать, что имел в виду Джеральд, говоря о любви к этой земле, которая у нее в крови. Поэтому она пока что ловко уклонялась от окончательного ответа, не раскрывая, как долго намерена погостить, и понемногу в входя в жизнь красного кирпичного дома на тихом краю Персиковой улицы. Ближе знакомясь с родственниками Чарльза, приглядываясь к дому, в котором он вырос, Скарлетт стала мало-помалу лучше понимать этого юношу, который так стремительно, за такой короткий срок успел сделать ее своей женой, матерью своего сына и вдовой. Теперь ей открылось, откуда была в нем эта застенчивость, эта простодушие, эта мечтательность. Если даже Чарльз и унаследовал что-то от того сурового, вспыльчивого, бесстрашного воина, каким был его отец, то изнеживающая женственная атмосфера дома, где он рос, заглушила в нем еще в детстве наследственные черты характера. Он был глубоко привязан к тете Питти, так и оставшийся до старости ребенком, и необычайно горячо любил Мелани. А обе они были на редкость добры и на редкость не от мира сего. Тетушку при крещении, это произошло 60 лет тому назад, нарекли Сарой Джейн Гамильтон. Но уже давно, с того самого дня, когда обожавший ее отец, заслышав быстрый легкий топот маленьких ножек, внезапно придумал ей прозвище, никто и никогда не звал ее иначе, как Питтипэт. С этого второго крещения прошло много лет. Внешность тетушки претерпела роковые изменения, и прозвище стало казаться несколько неуместным. Маленькие ножки тети Питтипэт несли теперь слишком грузное для них тело. И разве что склонность к бездумному и несколько ребячливому лепету могла порой воскресить в памяти забытый образ живой, шаловливой девчушки. Тетя Питтипэт была теперь кругленькая, розовощекая, сереброволосая дама, страдающая легкой одышкой из-за слишком туго затянутого корсета. Ее маленькие ножки, втиснутые в чрезмерно тесные туфельки, с трудом могли покрыть расстояние выше одного квартала. При самом малейшем волнении сердце тетушки Питтипэт начинало болезненно трепетать, и она бесстыдно ему потакала, позволяя себе лишаться чувств при каждом удобном и неудобном случае. Всем и каждому было известно, что обмороки тетушки не более как маленькие дамские притворства, но, любя ее, все предпочитали об этом умалчивать. Да, все любили тетушку и баловали как ребенка, но никто не принимал ее всерьез. Никто, кроме дядюшки Генри. Самым излюбленным занятием тетушки было почесать язычок. Она любила это даже больше, чем вкусно покушать, и могла часами добродушно и безобидно обсуждать чужие дела. Не будучи в состоянии запомнить ни одного имени, ни одной даты или названия места, она постоянно путала действующих лиц одной разыгравшейся в Атланте драмы с действующими лицами, другой, что, впрочем, никого не вводило в заблуждение, так как никто не был настолько глуп, чтобы принимать ее слова на веру. К тому же ей никогда и не рассказывали ничего по-настоящему скандального или неприличного, так как, невзирая на ее 60-летний возраст, все считали своим долгом оберегать целомудрие этой старой девы, и благодаря молчаливому сговору ее добрых друзей она так и осталась на всю жизнь невинным, избалованным старым ребенком. Мелани во многих отношениях походила на свою тетушку. Она была так же скромна, так же застенчива, так же заливалась краской. Однако при всем том, вовсе не лишена здравого смысла. Да, конечно, на свой лад, невольно признавала в глубине души Скарлетт, лицо Мелани, как и лицо тетушки Питти, было невинно и безоблачно, словно лицо ребенка, встречавшего в жизни лишь доброту и правдивость, искренность и любовь. Лицо ребенка, ни разу еще не столкнувшегося ни с жестокостью, ни со злом и не сумевшего бы распознать их при встрече. Мелани была счастлива. И ей хотелось, чтобы все вокруг тоже были счастливы или хотя бы довольны своей судьбой. Поэтому она стремилась видеть в человеке только лучшие его стороны и всегда доброжелательно отзывалась о людях. В любом, в самом тупом из слуг она обнаруживала черты преданности и доброты, искупавшей в ее глазах тупость. В любой, самой уродливой и несимпатичной из знакомых девиц открывала благородство характера или приятное обхождение. И о любом мужчине, сколь бы он ни был незначителен или скучен, старалась судить не по бросающимся в глазам недостаткам, а по скрытым в нем, быть может, достоинствам. За эти искренние и непосредственные порывы ее великодушного сердца все любили Мелани и невольно тянулись к ней, ибо кто может остаться нечувствительным к чарам такого существа, умеющего открыть других положительные черты характера, о коих самых обладатель даже не подозревает? И у Мелани было больше подруг, чем у любой другой женщины в городе, а также больше друзей-мужчин, хотя и меньше, чем у других девушек-поклонников, так как она была лишена самоуверенности и эгоизма, играющих немалую роль в деле покорения мужских сердец. Правила хорошего тона предписывали всем девушкам-южанкам стремиться к тому, чтобы окружающие чувствовали себя легко, свободно и приятно в их обществе, и Мелани всего лишь следовала общим канонам. Этот установленный женщинами неписанный кодекс поведения и придавал привлекательность обществу южан. Женщины юга понимали, что тот край, где мужчины, довольны жизнью, привыкли не встречать возражений и могут преспокойно тешить свое тщеславие, имеет все основания стать для женщин весьма приятным местом обитания. И от колыбели до могилы женщины прилагали все усилия к тому, чтобы мужчины были довольны собой. А довольные собой мужчины щедро вознаграждали за это женщин своим поклонением и галантностью. В сущности, они от всей души были готовы одарить женщин всеми сокровищами мира, за исключением ума, которого никак не желали за ними признавать. Скарлетт умела быть столь же обходительной, как Мелани, но не бессознательно, а с хорошо отработанным мастерством, сознанием дела. Разница между ними заключалась в том, что Мелани говорила приятные, лестные слова, просто желая доставить людям хоть мимолетную радость. Скарлетт же всегда преследовала при этом какую-то свою цель. От двух самых близких ему женщин Чарльз не мог почерпнуть знания жизни со всеми теневыми ее сторонами. Ничего, что помогло бы закалить его волю, и дом, в котором он жил и мужал, был похож на теплое, мягкое птичье гнездышко. Тихая, старомодно-чинная атмосфера этого дома ничем не напоминала Тару. Скарлетт не хватало здесь многого – мужского запаха, бренди, табака, фиксатуара. резких голосов и случайно слетавших с уст крепких словечек. Ружей, бакенбард, сёдел, уздечек, путающихся под ногами гончих собак. Непривычно было не слышать перебранки слуг за спиной у Эллин, извечных перепалок мамушки с порком, пререканий Розы с Тиной, грозных окриков Джеральда. Не хватало и собственных ядовитых пикировок со Сьюлин. Не приходилось удивляться, что Чарльз, выросший в этом доме, был робок и застенчив, как пансионерка. Здесь не повышали голоса, не приходили в состояние ажитации. Все учтиво прислушивались к чужим мнениям, и в конечном счете черный, седой, властный автократ правил из своей кухни всем и вся. Скарлетт, рассчитывавшая стать сама себе хозяйкой, вырвавшись из-под мамушкиной опеки, обнаружила к своему огорчению, что дядюшка Питер придерживается еще более суровых понятий о том, как должна вести себя молодая дама, а тем более вдова мистера Чарльза. Тем не менее, в атмосфере этого дома Скарлетт мало-помалу снова возрождалась к жизни. И незаметно для нее самой к ней возвращалась прежняя жизнерадостность. Ей едва минуло 17 лет. Она обладала превосходным здоровьем и несокрушимой энергией. А родня Чарльза всячески старалась сделать ее жизнь приятной. И если это не всегда им удавалось, не их была в том вина. У Скарлетт и сейчас еще при упоминании имени Эшли больно сжималось сердце. Но тут уж изменить что-нибудь никто не был властен. А это имя так часто слетало с губ Мелани. Между тем Мелани и тетушка Питти без устали изобретали всевозможные способы развеять ее печаль, которую они, естественно, приписывали совсем другим причинам. Всячески стараясь развлечь Скарлетт, они не давали воли своему горю. Они проявляли бесконечную заботу о ее питании, настаивали, чтобы она всякий раз дремнула после обеда, а потом поехала покататься в коляске. Они безудержно восхищались ею, ее живым нравом, ее прелестной фигурой, ее белой кожей, ее маленькими ручками и ножками. И не только неустанно твердили ей об этом, но тут же, в подкреплениях своих слов, принимались обнимать ее, целовать, душить в объятиях. Скарлетт принимала их ласки без особого восторга, но расточаемые ей комплименты согревали душу. Дома она никогда не слышала по своему адресу так много приятных слов. Мамушка, собственно, только и делала, что старалась искоренить ее тщеславие. Малютка Уэйт уже не был для нее теперь докукой, так как все население дома, как белое, так и черное, и даже соседи, боготворили ребенка, и право подержать его на руках непрерывно отвоевывалось боем. А больше всех обожала его Мелани. Она находила его восхитительным даже в те минуты, когда он заливался неистовым ревом и восклицала: «Сокровище мое! Ах, как бы я хотела, чтобы ты был моим сыном!» Порой Скарлетт становилось нелегко скрывать свои чувства, ибо она по-прежнему считала тетушку Питти невыносимо глупой старухой, а бессвязный лепет и пустословие этой дамы нестерпимо действовали ей на нервы. Мелани же возбуждала в ней чувство ревности и неприязнь, которые становились все острее. Порой, когда Мелани, сияя от любви и гордости, принималась говорить об Эшли или читать вслух его письма, Скарлетт вынуждена была внезапно встать и покинуть комнату. Однако при всем том она находила жизнь здесь довольно сносной. Атланта представлялась ей более разнообразной, чем Чарльстон или Саванна или Тара, а новые, совсем непривычные для нее обязанности, налагаемые войной, не оставляли времени для размышлений и тоски. И все же порой, потушив свечу и зарывшись головой в подушки, она тяжело вздыхала и думала: «Ох, если бы Эшли не был женат! Почему должна я возиться с ранеными в этом чертовом госпитале? Ах, если бы я могла завести себе поклонника!»